прошептал Дитрих, но я понимаю вас и не могу осуждать. В одно летнее утро Рене тихо скончалась на руках отца и Дитриха, державшего ее руки в своих. Чувствуя приближение смерти, Рене собрала последние силы и прошептала чуть слышно: «Прощай, отец, я очень любила тебя. Если увидишь Шарля, скажи ему правду, всю правду. Прощай, папа». Голос оборвался, глаза закатились, смертельная бледность покрыла чело. Наступил конец мучений, конец великой любви, длившейся долгих 10 лет. Баран устроил дочери белые похороны. Все было бело, и гроб, и платье, и вуаль, и масса живых белых цветов, в которых утопала покойница. На погребении были все соседи, все хотели проводить Рене до места ее последнего успокоения. Буран шел за гробом, опираясь на руку Дитриха. Соседи немало удивлялись его наружному спокойствию. Он шел спокойно, без слез, и только когда гроб, колыхаясь, стал опускаться в зловещую яму, он покачнулся и потерял на мгновение сознание. Не поддержи его вовремя, Дитрих, он, наверное, рухнул бы в могилу. Когда все после погребения вернулись домой, Баран крепко обнял Дитриха и сказал: «Благодарю вас за все, друг мой. Благодарю. Возвращайтесь к себе и постарайтесь забыть все горести, испытанные во Франции». «А вы?» — спросил Дитрих. «Я?» «О, мое решение неизменно. Меня похоронят рядом с Рене. Мне уже идет 7-й десяток, и я один как перст. Не отговаривайте меня». Дитрих надеялся на то, что время возьмет свое и успокоит скорбь несчастного отца. Он уехал. Его дальнейшая судьба неизвестна. Утешился ли он, позабыл ли Рене, или эта горькая страница оставила свой след на всей его дальнейшей жизни, об этом известно только Богу. Оставшись наедине с супругами Блезо, Баран усадил их и обратился к ним со следующими словами: «Друзья мои, я считаю вас не слугами, не работниками, а близкими, родными, какими вы себя показали по отношению к моей несчастной дочери и ко мне. Я плохо чувствую себя, мои годы немалы, весьма вероятно, что я скоро умру. Если вы найдете меня мертвым, то доставьте из ящика бюро мое завещание. Оно составлено в вашу пользу. Все, что у меня сохранилось, дом, мебель, кое-какие сбережения, все это я оставляю вам. Благодарность за ваши отношения, ваши заботы обо мне. И поверьте, что все же я считаю себя вашим вечным должником, потому что моральные чувства никогда не оплатить материально». «О, хозяин, что вы говорите?» — воскликнул Блезо. «Живите, живите долго, мы будем вместе вспоминать и оплакивать нашу незабвенную усопшую. Ах, дорогие мои, вот это-то для меня и невыносимо. Жить воспоминанием о ней. Да-да, это уже само по себе сведет меня в могилу. И верите мне, что так будет лучше». Блезо были слишком бесхитростны, чтобы догадаться о роковых замыслах старого часовщика. На следующее утро его нашли сидящим в кресле в комнате Рене. Он был уже мертв. Его голова бессильно опустилась на грудь, рука свесилась к полу, и в нескольких шагах валялся опорожненный пузырек из-под опиума. Баран сдержал свое слово. Он последовал за дочерью. Так навеки исчезли последние приверженцы царственного наследника. Возможно, что они были самыми скромными.